Смириться бы, а он... Учти, все из-за баб. Французы говорят, «Шерше ля фам». Впрочем, тебе не важно, что там французы говорят, ты послушай меня, Олега Белкина. Все из-за баб. Ты еще молодой, еще тебя не коснулось, а вообще-то все из-за них, из-за бабенок этих распрекрасных. Как так получается, что все беды от них? А вот получается еще. Вот когда много вопросов задаешь, тогда тоже в беду можно угодить. Меньше знаешь, лучше засыпаешь. Снова Белкин, пытаясь закурить, извелся со спичками, ломая одну за другой, не слушались пальцы. Что за спички? Уж и на спичках стали экономить. Тоньше волоса. А пальцы трясутся тоже из-за баб? Конечно. Вот тут ты угадал. Белкин осклабился, даже подмигнул повеселевшим глазом. Ночку провел. Поверишь, как молодые годы. Ты, если взять на круг, сколько за ночь поспеваешь? Ты о чем? А, сосунок. Еще в той поре, когда счет не ведут. Ну, входишь в долю? Пожалуй. А что делать? Завтра начнем. Сегодня я при стаканах. Утречком встретимся и побежим по разным адресочкам. Того спросим, туда заглянем, и вся работа. Где намечаем встречу? Где тебе удобнее? Мне, друг, нигде не удобно. Мне бы рвануть отсюда и бежать, бежать, бежать. Белкин паник, вжался в себя. За чужие грехи расплачивают, вот что обидно. Где? Придумывай сам. Тебе сейчас, как в картах, новичку должно переть. Замечено, что и на бегах новичкам прет. Изобретай, приказывай. За тобой вот хвоста не видно, а я все оглядываюсь, все время у меня в заду свербит. Когда утречком, спросил Геннадий, назначай. И место, и время. Твоя ставка, называй звезды, новичок. Не глядя на лошадей. Привезут. Тогда часов в 11. Есть. На углу нашего переулка и Сретенки. Там кафе небольшое, оно с 11 открывается. Мудро. Сошлись, мол, хватить с утрака коньячку. Во, уже по-умному. Пьяницы, солнцепоклонники, обычное дело. В воскресенье нигде нет, а в кафе подадут. Есть? Заметано. «Разбежались?» — спросил Геннадий. И вспомнил снова тупик, сосны, вспомнил, как побрел вдоль забора, обретя ясность, которую все обретал да обретал, все более входя в туман, в муть какую-то, в страх этот, от которого трясло и Рема Степановича, и того барина по кличке Лорда, и этого Белкина. «Среди своих, как тебя зовут?» — спросил, не удержался. Разбежались. Что? Беги, беги. Я тебе не свой. И они действительно разбежались. Геннадий потому побежал, что глянул на часы, и стрелки, шагнувшие за полдень, напомнили, Анюта обещала подскочить к часу дня. Белкин потому побежал пробежечкой, пробежечкой, что иначе уже и передвигаться не мог. Гнал его страх. На метро быстрее можно было вернуться, а времени было в обрез, и Геннадий помчался домой на метро. А потом просто стометровку устроил по Сретенке, мимо этой церкви Святой Троицы в Листах, которая сейчас была в Лесах. Совсем не так она выглядела, как на картине, но все же и так. Теперь он всегда будет сравнивать то, что перед глазами, и то, что там, на картине, углядел. Оглянулся, пробежав. Нет, не Сухаревой башни вдали, а все же... Да что-то померещилось. Нет толпы у стен церкви. Но идет, идет, народ набегает, как и тогда. И эта вот обширная подкова старой больницы по ту сторону Садового, она и на картине проступала вдали.